Вверх на гору, цокая копытами, поднималась группа всадников во главе с Нагой. Он спешился и широкими шагами прошел в сад. Все деревенские сразу прекратили работу и встали на колени. Он велел им продолжать работу. «Мне так неловко беспокоить вас, Оми-сан, но меня прислал господин Торанага. Пожалуйста, вы не обеспокоили меня вовсе. Присоединяйтесь к нам», — сказал Оми. Мидори сразу же подала свою подушку, низко поклонившись. «Не хотите ли чаю или саке, Нага-сама?» Нага сел. «Ничего не надо, спасибо, я не хочу пить». Оми вежливо его уговаривал, подчиняясь ритуалу, хотя было видно, что Нага торопится. «Как господин Торанага?» «Превосходно! Анжин-сан, вы оказали нам большую услугу. Я лично благодарю вас». «Это был только мой долг, Нага-сан, но я мало что сделал. Это господин Торанага спас меня, также вытащил меня из трещины. Да, но это было после. Я очень вам благодарен. Нага-сан, могу ли я что-нибудь сделать для господина Торанаги?» — спросил Оми. Правила этикета, наконец, позволили ему перейти к делу. «Он хотел бы встретиться с вами сегодня после ужина. Будет совещание всех офицеров. Я почту за честь. Анжин-сан, вы должны поехать со мной сейчас же, если вам это удобно. Конечно, для меня это большая честь. Снова поклоны и приветствия, и вот Блэксорн на лошади, они легким галопом спускаются с холма. Когда группа самураев выехала на площадь, Нага придержал коня. Анжин-сан, хай! Я от всего сердца благодарю вас за спасение господина Торанаги. Позвольте мне быть вашим другом». И последовал поток слов, непонятных Блэксорну. «Извините, я не понял. Карите Иру?» «Ах, извините, карите Иру. Один человек карите Иру другому человеку, как долг. Вы понимаете, долг?» «Обязан!» — промелькнуло в голове Блэксерна. «Ах, содес! Вакаримас! Хорошо. Я только сказал, что я вам обязан. Это был мой долг, не так ли? Да, но все равно я обязан вам жизнью». Торанага-сама говорит, что весь порох для пушек и заряды были погружены обратно на ваш корабль, Анжин-сан, здесь, в Анджиро, перед его отправкой в Эдо. Он спрашивает вас, сколько времени потребуется, чтобы приготовить его к выходу в море. Это зависит от его состояния. Если за ним ухаживали, заменили мачту и провели все остальные работы, господин Торанага представляет, в каком он состоянии. Ему показалось, что корабль в порядке, говорит он, но он не моряк, так что не может быть в этом уверен. Он не был на судне с тех пор, как оно было отбуксировано в Эдо. Тогда он дал указание ухаживать за ним. Если считать, что корабль готов к плаванию, он спрашивает, сколько займет времени подготовить его к бою. Сердце Блэксорна дрогнуло. «С кем я должен воевать, Марико-сан?» «Он спрашивает, с кем бы вы хотели воевать?» «Я хотел бы захватить черный корабль этого года», — сразу ответил Блэксорн, приняв внезапное решение, отчаянно надеясь, что настал самый подходящий момент перед тем, как Торанага выложит свой план, который он тайно разрабатывал много дней. Он рискнул, надеясь, что спасение жизни Торанаги в это утро даст ему особые привилегии, а не выручат его при слишком грубых ошибках. Марико была сильно удивлена. «Что? Черный корабль. Скажите господину Торанаги, что все, что он должен сделать, дать мне разрешение на это. Я сделаю остальное. С моим кораблем и совсем небольшой помощью мы поделим груз, все шелка и слитки». Она засмеялась, Торанага нет. Мой господин говорит, что это был бы непростительный военный акт против дружественной нации. Португальцы очень важны для Японии. Да, важны, но в данный момент я считаю, что они ее враги, так же, как и мои. И какие бы услуги они ни предоставляли, мы можем сделать лучше, за меньшую стоимость. Он говорит, может быть, но он не верит, что Китай будет торговать с вами. Ни с англичанами, ни с нидерландцами. У них нет пока никаких сил в Азии, а мы нуждаемся в шелках сейчас, и нам нужно постоянное их поступление. Он прав, конечно, но через год или два это изменится, и он тогда выгадает. В таком случае есть другое предложение. Я уже нахожусь в состоянии войны с португальцами за пределами трехмильной границы международных вод. Законно, на основании своего каперского свидетельства, я могу захватить его как приз и могу отогнать его в любой порт и продать вместе с грузом. С моим кораблем и командой это будет легко выполнить. Через несколько недель или месяцев я могу передать черный корабль и все его содержимое в Эдо. Половина стоимости — таможенный сбор. Он говорит, то, что произойдет между вами и вашими врагами в море, его мало касается. Море принадлежит всем. Но это наша земля. Здесь наши законы, и они не могут быть нарушены. Да, Блэксерн знал, что он играет с огнем, но его интуиция подсказывала, что время выбрано удачно и что Торанага сведет все к шутке. Это было только предложением. Он просил меня, с кем бы я хотел воевать. Пожалуйста, простите меня, но иногда это хороший план против любой случайности. В этом, я считаю, господин Торанага заинтересован так же, как и я. Марико перевела. Торанага буркнул и что-то коротко сказал. Господин Торанага ценит здравые предложения Анджин-сан типа ваших взглядов на военно-морское дело, но это смешно. Даже если интересы вас обоих и совпали бы, чего на самом деле нет, как могли бы вы и ваши 9 человек команды атаковать такой огромный корабль почти с 1000 человек на борту? Я и не думал так поступать. Я наберу новую команду, Марико-сан. 80 или 90 человек опытных моряков и артиллеристов. Я найду их в Нагасаки на португальских кораблях. Блэксерн сделал вид, что не заметил ее вздоха и того, что она перестала обмахиваться веером. Там можно найти несколько человек французов, 2 англичан, если мне повезет, немцев и голландцев. Мне необходимо попасть в Нагасаки. Некоторая протекция и немного серебра или золота. Во флоте противника всегда найдутся люди, готовые наняться к вам за большой куш или долю в добыче. Мой господин говорит, что командир, который собирается довериться в бою таким отбросом, сумасшедший. Блэксерн сказал, согласен, но я должен иметь команду, чтобы выйти в море. Он спрашивает, нельзя ли подготовить самураев и наших моряков, чтобы использовать их в качестве артиллеристов и других морских специалистов. Можно через какое-то время, но это может занять месяцы. Конечно, они будут готовы к следующему году, а в этом году выступить против черного корабля нет шансов. Господин Торанага говорит, что он не планирует нападать на португальский черный корабль ни в этом, ни в следующем году. Они ему не враги, и он с ними не воюет. Я знаю, но с ними воюю я. Конечно, это только обсуждение, но я должен увеличить свою команду еще на 10 человек, чтобы выйти в море по приказу господина Торанаги, если он пожелает». Они сидели в личных апартаментах Торанаги, которые выходили окнами в сад. Крепость была почти не затронута землетрясением. Ночь была влажная, душная. Дым от курильницы лениво поднимался вверх, отпугивая москитов. «Мой господин хочет знать, — говорила Марико, — если бы у вас сейчас был корабль и несколько членов команды, которые приплыли с вами, могли бы вы пойти в Нагасаки, чтобы набрать еще людей, которые вам требуются?» «Нет, это было бы слишком опасно. Намного лучше было бы сначала набрать людей, привести их сюда, в ваши воды, в Эдо. Как только я наберу команду и вооружусь, враг не сможет ничего сделать со мной». «Он и не подозревает, что вы с командой в 90 человек можете захватить черный корабль. На Эразмусе я смогу догнать и потопить его. Конечно, Марико-сан, я понимаю, что все это гадание на кофейной гуще, но я, если бы мне было позволено, сразу же, как собрал команду, отплыл бы с приливом в Нагасаки. Если черный корабль был уже в порту, я бы вывесил боевые флаги и стал в море, чтобы блокировать его в гавани. Я бы дал ему закончить торговать, а потом, когда он при попутном ветре отправился бы домой, притворился бы, что мне нужны запасы, и выпустил бы корабль из порта. Я бы догнал его через несколько лиг, так как мой корабль быстроходнее, а мои пушки сделали бы все остальное. Как только они спустили бы флаг, я бы высадил на их борт свою команду и привел их обратно в Эдо. На этом судне должно быть больше 300 золотых слитков. Но капитан успеет потопить свое судно, если вы одержите победу, прежде чем вы подниметесь на борт. Обычно... Блэксерн собирался сказать, обычно команда не подчиняется такому капитану-фанатику, но я никогда не видел сумасшедшего капитана. В большинстве случаев вы даете им небольшую долю, гарантируете им жизнь и безопасное плавание до ближайшего порта. Но к этому времени я договорюсь с Родригесом, я знаю его и могу предугадать его действия. Он подумал, что не стоит выдавать весь план. «Обычно побежденный корабль сдается, Марико-сан», — сказал он вместо этого. «Таков обычай — избегать ненужных смертей». «Господин Таранага говорит, извините, Анжин-сан, это отвратительный порядок. Если бы он располагал кораблями, они бы не сдавались в плен». Марико отпила немного чая, потом продолжала. «А если судно уже вышло из порта?» «Тогда я бы промчался по основным морским путям, чтобы перехватить его в нескольких лигах в международных водах. Легче поймать тяжело груженную барахтающуюся посудину, но гораздо труднее привести ее в Эдо. Когда ожидается прибытие черного корабля?» «Мой господин не знает. Возможно, в течение 30 дней, — говорит он, — корабль в этом году придет рано». Блэксорн знал, что он очень близок к цели, очень близок. «Тогда нужно блокировать и захватить его в конце сезона». Она перевела, и Блэксорну показалось, что он заметил разочарование, моментально отразившееся на лице Таранаги. Он подождал, словно перебирая варианты, потом сказал, «Если бы это была Европа, был бы возможен другой способ. Вы могли бы подплыть ночью и взять его силой, внезапной атакой». Торанага сжал рукоятку меча. Он говорит, «Вы осмелились бы воевать на нашей земле против ваших врагов?» У Блэксерна пересохли губы. «Нет, конечно, это... все предположение, но если бы состояние войны существовало между ним и Португалией, и господин Торанага хотел бы повредить им, то есть возможность сделать это. Были бы 2 или 3 сотни дисциплинированных солдат, хорошая команда и Эразмус, можно было бы легко подойти к борту черного корабля, высадиться и вывести его в море. Я... мог бы выбрать время для внезапной атаки, если бы это была Европа». Наступило длительное молчание. «Господин Торанага говорит, это не Европа, и нет состояния войны с Португалией, нет и не будет. Конечно, Одна последняя деталь, Марико-сан. Нагасаки не находится под контролем господина Торанаги, ведь так? Нет, Анджин-сан, господину Хариме принадлежат порт и окрестности. Но разве не под контролем иезуитов порт и вся торговля? Блэксорн отметил, что она как-то неохотно переводит, но продолжал настаивать. «Разве это не Хонто, Марико-сан? И разве господин Харима не католик? Разве большинство Кюсю не католическое? И, соответственно, разве не иезуиты в некоторой мере хозяева всего острова?» «Христианство — религия. Даймё владеют своей территорией», — Анджин-сан сказала Марико от себя. «Но мне сказали, что Нагасаки на самом деле уже португальская земля. Сказали, что они действуют там, как будто это их страна. Разве отец господина Харимы не продал эту землю иезуитам?» Голос Марико стал строже. «Да». Но Тайко забрал все обратно. Ни одному иностранцу сейчас не дозволено владеть здесь землей. Но разве не Тайко отменил свои эдикты, так что теперь там без разрешения иезуитов ничего не делается? Разве не под контролем иезуитов все перевозки в Нагасаки? Разве не они ведут для вас всю торговлю и действуют как посредники? «Вы очень хорошо информированы о Нагасаки, Анджин-сан», — сказала она с издевкой. «Может быть, господину Торанаги следует взять под свой контроль порт? Может быть, они ваши враги, не наши, Анджин-сан», — сказала она, нанеся, наконец, этот удар. «Иезуиты являются нандза». Она с виноватым видом обратилась к Торанаги и объяснила, что было сказано ими. Когда она закончила, он заговорил очень строго, явно выговаривая. Марико сказала: «Господин Торанага напоминает мне, что мое мнение не имеет значения и что переводчик должен только переводить. Пожалуйста, простите меня». Теперь Блэксорну следовало извиниться за то, что он подвел ее, но сейчас это не пришло ему в голову, так как он своего добился. Он засмеялся и сказал: «Хай, кавай цукку-сама!» «Да, милая госпожа-переводчица!» Марико криво улыбнулась, разозлившись на себя, что не сдержалась. Ее существо разрывалось между двумя кумирами. «И я, Анджин-сан», — сказал Торанага более добродушно на этот раз. «Марико-сан, кавай десу йори цукку-сан, а нам суканори масенех?» «И Марико-сан много красивее старого мистера Цукку, не так ли, и намного приятней?» Торанага засмеялся. «Хай!» Марико вспыхнула и налила чаю, немного успокоившись. Потом Торанага заговорил серьезно. «Мой господин говорит, почему вы задаете так много вопросов о господине Хариме и Нагасаки?» «Только чтобы показать, что порт Нагасаки фактически контролируется иностранцами, португальцами, и по моему закону я имею законные права атаковать врага в любом месте». «Но это не любое место, — говорит он, — это страна богов, и такое нападение немыслимо. Я согласен всем сердцем, но если господин Харима станет врагом, или иезуиты, которые руководят португальцами, станут врагами, это способ бороться с ними. Господин Торанага говорит, что ни он, ни какой-либо другой даймё не позволят иностранцам сражаться друг с другом на японской земле или убивать кого-либо из наших людей. Против врагов императора — это другое дело. Что касается солдат и команды, тому, кто говорит по-японски, легко набрать любое их количество. На Кюсю много вако». «Вако? Марико-сан, ах, извините, мы называем корсаров Вако Анджин-сан. У них много укрытий вокруг Кюсю, но в основном Тайка покончил с ними. Но еще можно найти оставшихся в живых, к сожалению. Вако терроризировали берега Китая в течение нескольких столетий. Это из-за них Китай закрыл для нас свои порты». Она объяснила Таранаге, что она сказала. Он заговорил опять более выразительно. «Он говорит, что он никогда не позволит вам планировать или осуществлять ваше нападение на нашей земле, хотя, с вашей точки зрения, было бы вполне справедливо напасть на врагов вашей королевы в наших морях. Но он повторяет, что только не здесь, а где-нибудь в другом месте». «Это земля богов. Вы должны быть терпеливы, как он говорил вам раньше. Да, я намереваюсь быть терпеливым по вашему обычаю. Я только хочу уничтожать врагов, потому что они враги. Я всем сердцем уверен, что они ваши враги тоже». «Господин Торанага говорит, что португалец также считает вас своим врагом, и Цукку-сан и отец-инспектор абсолютно уверены в этом. Если бы я мог захватить черный корабль в море и привести его как законную добычу в Эдо под английским флагом, было бы мне разрешено продать его и все его содержимое в Эдо согласно нашим порядкам». Господин Торанага говорит, что он не считает это невозможным. «Если придется воевать, будет ли мне позволено напасть на врага, врага господина Торанаги, используя мои методы?» «Он говорит, что это обязанность Хатамото. Хатамото выполняет, конечно, личные приказы господина Торанаги. Мой господин хочет, чтобы я объяснила вам, что дела в Японии никогда не будут решаться иначе, чем японскими методами. Да, я полностью это понимаю». «Со всем смирением я желал бы только указать, что чем больше я узнаю о его проблемах, тем больше я хочу ему помочь». Он говорит, что долг Хатамото — всегда помогать его господину Анджин-сан, и он ответит на любые вопросы, которые у вас появятся позже. «Спасибо. Могу я спросить его, хотел бы он иметь свой собственный военный флот?» «Как я предложил на галере. Он уже сказал, что он хотел бы иметь военный флот, современный флот Анджин-сан, обслуживаемый его собственными людьми. Какой даймё не хотел бы этого? Тогда скажите ему, если мне удастся захватить вражеское судно, я приведу его в Эдо для ремонта и подсчета добычи. Потом я перегружу половину слитков на Эразмус и пошлю черный корабль обратно португальцам, или предложу его Торанаге-сама как подарок, или сожгу его, все, что он пожелает. Потом я отправлюсь домой. Через год я вернусь и приведу 4 военных корабля как дар королевы Великобритании господину Торанаге».